Глава 29. Марк. Даша бьется в моих руках, но я удерживаю ее, прижимаю к себе как самое ценное, что только можно встретить под луной. Ее трясет, она всхлипывает, слезы сами бегут по щекам, и как бы мне ни хотелось их стереть, я понимаю, что сейчас отпускать ее нельзя. Это слишком опасно. И самое жуткое, я чувствую, что она далеко от меня, что все это лишь реакции тела, потому что моя истинная уже успела потерять сознание. «Какого хрена?» Стараюсь говорить тихо, чтобы не напугать ее еще больше. Грудь разрывает от ужаса, ее, моего, нашего. Это сводит с ума волка, который не знает, что делать. У зверя нет сомнений. Паре страшно и больно, значит, нужно разорвать виновника, а я понятия не имею, кто виновник. Я убила его. Никита останавливается рядом. Не сдержался. Не смог. Но она не видела. Марк, она не видела, что я сделал, так что это реакция на него, не на нас. Мы оба чувствуем ее страх. Сейчас приглушенный, но продолжающий терзать. И оба знаем, что Даша боится не нас, иначе не цеплялась бы так за меня даже в бессознательном состоянии. Да, мы знаем. Но знать и принять — разные вещи. Я хочу, чтобы она была в порядке, чтобы не боялась, чтобы радовалась и понимаю, что не смог обеспечить ей это спокойствие. Проиграл. Как она вообще оказалась там одна? Сбежала. Ярость поднимается животным оскалом. Я хочу уничтожить того, кого виню в этом. И зверь поддерживает. Ему нужно почувствовать чью-то кровь. Просто необходимо сорвать на ком-то бурлящий гнев. Как? Одно слово падает между нами и разрезает пространство. Никита морщится и опускается рядом с нами прямо на пол. Марк, она нам не доверяет. Я чувствую, как Даша тянется, как с каждым днем мы становимся все ближе, но этого недостаточно. Сегодня подруга попросила ее о помощи, и наша пара, вместо того, чтобы сказать, сама сорвалась в лес. Одна. Не зная местности, без карты и поддержки, Даша решила, что это правильно, понимаешь? Что раз помощь нужна не ей, то мы откажем. Она не может довериться нам полностью. А она сказала. Слова даются с трудом. Ей не нужно говорить. Я это чувствую. Никита приваливается спиной к дивану и закрывает глаза. Этот мальчишка бесит меня с первого дня. Я вижу его маску. Бездельник и весельчак, богатый папенькин сынок, который бесится с жиру и развлекается, не думая ни о ком. Маска. Я отлично знаю его отца, поэтому никогда не верил тому, что вижу. И о том, что Ник вполне равен мне по силе, тоже в курсе. Глупостью было бы считать, что волк, рожденный от истинной пары в настоящей любви, будет слабаком. Это уж мне следовало родиться таким. Больше удивило то, что Луна объединила нас, послав одну истинную на двоих. Ведь не только я едва выносил своего партнера, он тоже старался держаться подальше. Он занимался интерьерами, развлечениями, досугом туристов. Я взял на себя организационные моменты сотрудников и инвесторов. Мы шли разными путями, но в итоге пришли к одному и тому же финалу. Один дом, одна женщина. «Где врач?» Спрашиваю снова, потому что не могу больше. Даша странно дышит, рвано и пугающе. Волку страшно, он боится потерять ее, рвет меня изнутри, пытается заставить сделать хоть что-то. Но он тоже не знает, как быть. Поэтому пока изводит меня, забывает о том, что мне и без него плохо. Человек чувствует не меньше зверя. «Едет!» Ник вдруг поднимается на ноги. «Уже приехали!» Говорит и ожесточенно трет лицо ладонями. «Я пойду встречу, приведу побыстрее, потороплю!» «Иди!» Выдыхаю. Прислушиваюсь к дыханию Даши. Вроде бы оно становится спокойнее, но я переживаю за нее так сильно, что не верю себе и своим чувствам. Наш местный врач заходит и сразу же направляется ко мне. Смотрит недовольно, кивает наверх. «Нужно отнести девушку в спальню». «Это наша жена». Рычу тихо, чтобы не потревожить Дашу, но так, чтобы до Алексея дошло, что нужно вести себя деликатнее. «Я чувствую», — он вздыхает, «но мне нужно ее осмотреть, и так, чтобы вас двоих рядом не было». «Я не оставлю Дашу», — вклинивается в разговор Никита. Он тяжело дышит и сжимает кулаки. «Вот я ее сперва осмотрю, А потом вы уже не будете Дарью оставлять в одиночестве. Вам же важно здоровье девушки, Никита Константинович. И пусть Алексей работает на нас, но он тут авторитетнее любого другого оборотня. Волки болеют редко, но в долине слишком много истинных из людей, которым постоянно нужна медицинская помощь. Наверное, поэтому Ник и отходит в сторону, пропускает меня с драгоценной ношей к лестнице, но все равно поднимается следом. Я захожу в спальню и опускаю Дашу на кровать. Убираю плед и едва сдерживаю рык. На ней куртка, которую еще предстоит снять, и все. Ниже пояса ничего. Я резко оборачиваюсь к Никите. В груди сжимается болезненная глыба, трудно дышать. Кажется, даже адекватность вырубается на несколько мгновений, потому что прихожу в себя, уже сжимая Нику горло. «Я успел». Он не сопротивляется, только повторяет. «Я успел, и он мертв. «Ты...» «Марк, успокойся, здесь Даша, не стоит при ней». «Да-да», — Алексей кашляет, кивает на дверь. «Я попрошу вас покинуть комнату, когда закончу осмотр, сам выйду и сообщу результаты». Приходится подчиниться. Алексей лучший, у него отличный нюх и знания, которые он оттачивает много лет. Он единственный из всех известных мне волков, может назвать правильный диагноз и назначить лечение буквально с лёту. Если кто и может помочь сейчас, то только он. Мы с Ником выходим в коридор, он опирается о стену и сползает на пол, садится, вытягивая ноги. «Я ее люблю», — произносит тихо. «Но если вы захотите, чтобы я ушел, то уйду». Рыкаю, сажусь рядом. «Не неси хрени. Даше нужна поддержка. Ты спас ее. Говорю, хотя мне хочется порвать щенка на лоскуты. Нельзя. Он свой. Семья. Считай, исправил косяк. Теперь нам нужно сделать все, чтобы это на нее никак не повлияло. Упираюсь затылком в стену и молчу. Долго. Потом вспоминаю и спрашиваю. Что с Дашиной подругой? Нашли. Отвезли в гостевой дом. Она с ребенком. Подробностей мне знать не хотелось, поэтому больше вопросов не задаю. Мы сидим, и время тянется бесконечно долго. Прислушиваюсь, пытаюсь уловить звуки из комнаты, но ничего толком не слышу, и это начинает нервировать. Если бы с Дашей было все плохо, Алексей бы уже сказал, так? Он не стал бы испытывать нас на прочность. И в тот момент, когда я уже решил, что не выдержу, и вломлюсь в спальню, дверь вдруг открывается. Мы с Никитой подскакиваем, одновременно шагаем к Алексею, но он словно не обращает на нас внимания, аккуратно прикрывает за собой дверь и только после этого вздыхает, смотря на нас сукаризной. «Что с ней?» Никита опережает мой вопрос буквально на секунду. «Знаете, молодые люди...» Алексей устало смотрит на нас и качает головой. «Я вколол девушке слабое успокоительное. Но это временное решение. Никаких травм у нее нет, физически не пострадала, но вот психологически... Ей нужен полный покой, никаких стрессов. Только положительные эмоции, хорошее питание и витамины. Я пришлю список рекомендованных препаратов. И, пожалуйста, не волнуйте девушку, это самое главное. Через недели-две можете привести ее в клинику. Пусть сдаст анализы и будем следить. Вы можете приехать хоть завтра, хотя я уверен, что у вас-то все будет в порядке». Он улыбается. «А нам зачем сдавать анализы?» спрашивает Никита. «Зачем ждать 2 недели?» Этот вопрос мой. «Пока срок маленький, ничего определенного сказать не могу, а вот через 2 недели...» «Срок?» Мне становится трудно дышать. «Да, жена ваша в положении. У меня на это нюх натренированный. Срок совсем маленький, но, думаю, имплантация прошла хорошо. Запах уже изменился». Но вот стресс и гормональные изменения вызвали плохую реакцию. Такого больше допускать нельзя, — произносит строго. «Даша беременна?» Мы с Ником смотрим друг на друга. Кажется, я перестаю дышать. Глава 30. Я просыпаюсь тяжело. Тошнит, глаза не хотят открываться, в них словно насыпали песка, и он мешается, жжет, причиняет боль. И все-таки разлепить ресницы не могу. Да и голова какая-то тяжелая, ее не то что поднять, протянуть чуть-чуть по подушке не могу. Мне страшно от этого, но я хотя бы могу дышать, Медленно, глубоко, размеренно. Считаю до трех и открываю глаза. В комнате полумрак, задернуты шторы, и я не знаю, сколько сейчас времени. Нужно вставать, это я понимаю, но тело словно не хочет просыпаться вслед за головой. Насильно поднимаю его, сажусь и потягиваюсь. Да, дурно, но уже терпимо. Чуть покачиваю головой из стороны в сторону, пытаясь понять, что со мной такое. Ведь не может же это быть таким жестким похмельем. Я же вчера... Воспоминания накатывают, и я замираю, пытаясь подавить в себе остатки страха. «Все хорошо, уже все хорошо, я дома». Распахивается дверь совершенно бесшумно, но я все равно вздрагиваю. «Ник!» — облегчение прорисовывается и в голосе, и на лице. «Я почувствовал, что ты проснулась». Он садится рядом со мной и отводит с лица мешающуюся прядку. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально». «Что ему сказать? Все произошедшее кажется сном, кошмаром, но, кажется, стерлось из памяти. Не насовсем, кое-что еще осталось и донимает нервную систему, но это уже крохи, которые кто-то залил большим количеством противопожарной пены. Я рядом. Никита обнимает меня, и я прижимаюсь к нему, погружаюсь в такое родное тепло. А где Марк?» «Внизу готовит обед». «Обед?» «Ага, обед. Ты больше суток спала». «Сутки?» Кашляю и качаю головой. «Вот я даю. Из чего так разоспалась?» «Ну да, перенервничала немного, испугалась, но это же не причина для такого долгого сна». «Вчера врач приезжал, дал тебе успокоительное, чтобы снять нервное напряжение, и отдохнула заодно. У тебя же отпуск». Подмигивает Никита. Я подозрительно щурюсь. Мой волк выглядит расслабленным, но я печенкой чую его напряжение. Никита готов шутить и смеяться, чтобы я не думала о плохом, и это подкупает, но не хочу, чтобы отношения строились на лжи. «У меня отпуск, но его, наверное, лучше свернуть». Бросаю для пробы. Никита хмурится и дергает щекой. Едва заметно, но я успеваю уловить. «И почему же?» «Раз Ярослав напал на меня один раз, то может сделать это еще раз». «Не сделает». Вот сейчас Ник полностью расслабляется, спокойно мне улыбается. «Я же тебе уже сказал, тебе не о чем беспокоиться. Он никогда тебя не потревожит». «Но...» «Даш, никогда». Никита говорит это так уверенно, что я невольно начинаю ему верить. Не может же он открыто мне лгать. Смотрю ему в глаза и понимаю. Нет, он говорит правду. И я даже не хочу знать, что на самом деле случилось с Ярославом. Мне это не нужно. Жив он, пострадал или нет, не имеет ровным счетом никакого значения. Мой бывший муж — прошлое. Так пусть в нем и остается. «Тебе я верю». Прижимаюсь. «Только, пожалуйста, не лги мне никогда, хорошо?» «Не буду. Пойдешь обедать? Тебе нужно хорошо питаться. И да, доктор оставил витамины. Их нужно будет обязательно выпить». «Витамины?» Прикрываю глаза и улыбаюсь. Мне нравится эта забота. От нее веет настоящим теплом, а я уже и забыла, когда обо мне заботились искренне. Пожалуй, только Маришка и беспокоилась. «Марина!» Резко открываю глаза и вижу, как начинает хмуриться Никита. «Нет, пожалуйста, только не говори, что с ней что-то случилось!» Меня начинает потряхивать, и Ник сердится, качает головой. «Какая же ты у меня быстрая!» Подхватывает меня на руки и несет прочь из спальни. «С твоей Мариной все отлично, она в безопасности. Ее мои волки забрали, отвезли в гостевой дом. А ты переживаешь слишком много. Это очень плохо. Тебе показаны только положительные эмоции». Улыбаюсь и обнимаю его. «Хорошо, пусть будут положительные эмоции. Я не имею ничего против этого. На мне длинная белая футболка и нет нижнего белья. Но это не смущает, хотя и эротические фантазии отсутствуют. Я вымотана, но обнимаю своего Никиту и безумно мечтаю увидеть Марка. Соскучилась по нему, сил нет. Но как только понимаю, что Марк увидит меня на руках у Никиты, каменею. «Отпусти». Мне становится неловко, и я пытаюсь высвободиться, но при этом все равно цепляюсь за него, словно боюсь остаться одна. Это меня нервирует, потому что я не могу разобраться с собственными желаниями. «Нет». Никита широко улыбается, а я вдруг ударяю его по груди. «Пусти!» Он замирает, осторожно опускает на пол, обхватывает ладонями лицо, заглядывает в глаза. Я чувствую его тревогу. Вижу, как Ник хмурится, не понимая, что со мной. «Даш, может, тебе лучше снова лечь?» Наконец спрашивает он. «Ты слишком бледная. Я принесу все в комнату, а ты отдохнешь». «Да не хочу я отдыхать! Что ты со мной как с вазой носишься? Я сутки спала, куда больше!» Отворачиваюсь от него, буквально вырываюсь из объятий и сама же злюсь, что не удерживает. Вспоминаю тот кошмар, что пережила, и теряюсь, хватаюсь за Никиту, прижимаюсь к нему тесно, вдыхаю его запах, потому что даже в шаге от него не чувствую себя в безопасности. «Даш, сладкая, не надо нервничать, хорошо? А то мне Марк голову оторвет. Ник целует меня в лоб, и это выводит из себя. «Нормально, поцеловать нельзя? Я тебе не ребенок. Никита вдруг улыбается, наклоняется, и на какое-то время в голове не остается ни одной мысли. Все выбивает окончательно. Он целует так, что подгибаются коленки, медленно, откровенно, выбивая все неправильные мысли из головы. Да, я чувствую его осторожность, но понимаю, что страсть между нами никуда не исчезла. Она все так же бурлит в крови. Только вот Ник зачем-то ее сдерживает. «Ты не ребенок, сладкая». Он отстраняется, кладет руку на мой живот. «Но вот этому ребенку я повредить очень боюсь. Может, чуть позже, когда окончательно свыкнусь с мыслью об отцовстве, позволю себе чуть больше. А пока да, ты драгоценная ваза, которую я очень боюсь разбить». «Ребенок?» Сглатываю, опускаю свою руку на его, вздрагиваю. «Я беременная, но...» «Без «но», сладкая. Ник вновь подхватывает меня на руки. «Ты станешь мамочкой». «А Марк знает?» «Конечно. Или ты думаешь, что он оккупировал кухню просто так?» Смеется, и я расслабляюсь, хотя поверить не могу, что стану мамой. Нет, они точно ошиблись. Освобожусь от их неадекватного влияния и сразу же отправлюсь к врачу, чтобы удостовериться. А пока не буду об этом думать. Рано еще. Кухня встречает потрясающими ароматами. Теряюсь, оглядывая уже накрытый стол, когда Никита сажает меня на мягкий стул и придвигает ближе, чтобы я не тянулась к тарелке. Беспомощно поднимаю взгляд на Марка и улыбаюсь ему, потому что не понимаю, как это все можно съесть. «Ты это сам приготовил?» — спрашиваю, когда он подходит ко мне. Марк не отвечает, наклоняется ко мне и целует очень нежно, осторожно, словно я стеклянная, и от грубого движения могу разлететься на сотни кусочков. Мне это одновременно нравится и нет. Я знаю, что он нежный, но жду от него чуть больше активности, а она не приходит. «Сам?» Он отстраняется, втягивает воздух рядом с моими волосами. «Хотел тебя порадовать?» «Ты порадовал. На столе есть все. И я не шучу, когда говорю это. Здесь и мясо, и куриные крылышки, и молочная каша, и несколько видов закусок, чтобы сделать которые, нужно потратить достаточно много времени». Неужели так переживал, что тратил время на такие глупости? «Сам разогревал», — смеется Никита, и я чувствую, как Марк сильнее сжимает плечи. Злится, что его так быстро сдали. «Мне все равно приятно». Запрокидываю голову и смотрю на него. «Не сердись». «Это хорошо». Марк поворачивает меня к себе и целует. Очень нежно, но у меня в голове все смешивается, подергивается розовым туманом, и я подаюсь ему навстречу. «Тише!» Он разрывает поцелуй и в ответ на мой недовольный стон просто чмокает в губы. «Сначала тебе нужно хорошо поесть». Марк наклоняется и проводит рукой по моему животу. «Тебе теперь нужно есть за двоих?» «Это миф!» Пытаюсь увернуться. «Ну уж нет. Сколько слышал истории, в них беременные готовы есть все, что не приколочено». «Это компенсация за токсикоз». «Токсикоз?» Марк внимательно оглядывает меня, перевел задумчивый взгляд на Ника. «У нас в долине есть гинеколог штатный?» — спрашивает у него. «Думаешь, Алексей не справится?» «Лучше перестраховаться». «Эй!» — пытаюсь привлечь внимание, но они, кажется, полностью ушли в собственные переживания по поводу моего состояния. И я даже боюсь влезать в их переглядывание со своим «беременность не болезнь», потому что чую. Отхвачу по полной за пренебрежение своим здоровьем. Приплетут сюда все и не волнует, что я узнала о беременности одновременно с ними». Их спор прерывается телефонным звонком. Судя по тому, что хмурится Марк, звонят именно ему. И настойчивая мелодия бесит всех, но мой волк не торопится брать трубку, тянет время, пока музыка не идет на второй круг. «Твою мать!» — взрывается, наконец берет телефон и отвечает. «Да». Собеседник говорит что-то очень быстро, торопливо, словно боится чего-то. На лице Марка проступает удивление, он хмурится, явно недоумевая, и я начинаю волноваться, потому что даже не могу представить, что может ввести в ступор моего сильного оборотня. «Перезвоню», — сбрасывает вызов. «Что случилось?» Никита собран и готов ко всему. А вот Марк как-то растерянно пожимает плечами. «Снежная прикатила». «Точно! Твою мать!» Ник зло хмыкает, смотрит на меня, хмурится. «Пускаем». Я хочу спросить, кто она такая, но почему-то боюсь, что влезу в личную жизнь своих мужчин. Да, это было до меня, но если было, как мне к этому отнестись? Становится больно, и я прячусь за кружкой с чаем, запивая бутерброд с какой-то очень вкусной рыбной намазкой. И верю, что мне объяснят все до того, как я придумаю что-то невероятное. «У нас нет вариантов. Сука неадекватная может устроить проблемы на ровном месте. Пусть заезжает и едет сюда». Принимает решение Марк, но прежде чем отписаться охране, вновь смотрит на Никиту. «Наши гости. Не в долине, в безопасном месте. Снежная ее там не учует». «Это хорошо». До меня потихоньку доходит. «Она здесь из-за Маринки?» Сглатываю больно. «Вероятно, твою подругу забирали со стороны Сосновой Поляны. Это ее территория». «Хочешь сказать, ребенок, это наследница?» Марк кривится и негромко ругается. «Тогда мы обязаны по закону отдать ребенка матери». «Не все так просто». Теперь злая усмешка появляется на лице у Ника, и я совсем теряюсь от его слов, понимая, что ничего не знаю ни о законах оборотней, ни о традициях. Девчонка не оборачивается, но привязка сформирована. «Привязка? Она признала человеческую женщину, которую наверняка знает пару дней? И это при наличии матери, пусть и не родной по крови, но вырастившей ее. «Уверен, что Снежная растила чужого ребенка. У них больше нет детей». Никита пожимает плечами, подмигивает мне, и напряжение начинает отпускать. Я очень волнуюсь за Маринку, но понимаю, что сейчас от меня ничего не зависит. Единственное, что могу сделать — молчать, чтобы не закопать подругу глубже в проблемы. «Мужья с ней?» «Одна», — качает головой Марк. Поднимает голову, ласково мне улыбается. «Даш, переоденься во что-нибудь по закрытии». Удивляюсь, и он со вздохом поясняет. «Трахнуть хочу, а у нас скоро будут гости». «Может, Дашу не показывать?» Нику явно нравится идея меня трахнуть, но он все равно переживает. Чувствую его сильно. Да и желание Марка осязаемое. Снежная взбесится, а так пара неприкосновенна, тем более мы ждем ребенка. Это должно ее тормознуть. «Не уверен. Эта тварь неуправляемая. Может, мне правда не показываться ей на глаза?» От страха прикусываю губу. Марк подходит, вытягивает меня из-за стола и медленно целует. Нежно, играет с губами, ласкает языком, возбуждает. И это плохо, потому что прихожу в себя от собственного стона. Дышу тяжело, хмурюсь. Хочу сказать что-нибудь резкое, но чувствую, как сзади подходит Никита и целует висок. Я оказываюсь в двойных объятиях, и это дает невероятное ощущение полной защищенности. Они укроют от всего мира. Какая-то сумасшедшая волчица мне не страшна. «Мы всегда рядом», — говорит Ник. «И да, лучше переоденься». Глава 31. Эта волчица кажется идеальной. Я на ее фоне чувствую себя никому не нужной, серой и скучной. Задаюсь вопросом, как вообще кто-то мог на меня посмотреть, когда по земле ходит такое вот совершенство? Как? Невольно кошусь на Марка, но по его лицу не угадать, что он сейчас испытывает. А вот Никита улыбается, и это невольно раздражает. Бесконечные ноги, стройная, словно сделанная на заказ фигура, идеальные черты лица. Холодная королева. которая точно знает о своем совершенстве. Я подозреваю, что блондинка она крашеная, потому что волосы искрятся, когда на них падает свет, да и такой оттенок просто не может быть настоящим. Снег. Под стать фамилии. Она молчит, хотя нас представили, не здоровается, разглядывает со смесью удивления и пренебрежения. Я блоха. Ее удивляет мое присутствие за столом, и если бы не было Ника, который держит за руку, и Марка, просто молча стеной защищающего от ее ауры, я бы слилась. Убежала. Это просто невыносимо. Рука сама собой падает на живот, закрывает малыша от ее пренебрежения, и я малодушно радуюсь, что она этого не видит. Все скрывает стол. «Как низко вы пали!» Наконец произносит Снежная. «Потому что женились?» С усмешкой спрашивает Марк. Ровно, спокойно. Его словно ничто не задевает. «Потому что выбрали это!» Она проводит пальцем по горлу и приподнимает уголок губ. «У вас был такой выбор! Насколько я знаю, Марк, ты уже начал переговоры?» «Не начал. Но задумался об этом, я точно знаю. Я встретил пару, это ценнее». Волчица изящно перебирает пальцами в воздухе. «Истинная пара. Мне кажется, значение истинных переоценено». «Но твои мужья истинные». Снежная улыбается, наклоняет голову, но мне кажется, что я вижу в ее глазах какой-то отсвет безумия. Она красивая, да, очень, безумно. Но явно безумно не только внешне. «Да, на моей стороне была удача. Двое таких сильных волков со связями и деньгами, и оба мои». «Поразительное везение», — соглашается с ней Никита. Я молчу, но словно наблюдаю за тем, как они перебрасывают друг другу мяч, напичканный тротилом. Простые слова, улыбки, ничего подозрительного, но опасно, смертельно опасно. «Мы рады за тебя, Альбина, но очень интересно, с чем же ты к нам пожаловала?» «Я не могу заглянуть в гости к старым друзьям просто так?» «Нет». Категоричная отмарка. «Ублюдок», — ласково произносит Снежная. «Я не буду говорить при этой, хотя...» Она вдруг наклоняется над столом, тянется ко мне через него, втягивает носом воздух и щурится. «Не она». «Что это было?» В голосе Марка лед. Никита напряжен, будто ждет удара. «У меня произошла неприятность». «Какого рода?» Снежная морщится, но произносит. «Похитили нашу дочь». Я задерживаю дыхание, и она это замечает. «Наследницу?» Удивляется Марк. «Искренне, я не слышу в его голосе фальши». «Как это возможно? Насколько я знаю, у вас такой уровень охраны, что муха не пролетит, а ты говоришь, ее украли?» «Не верю». «Поверь!» Дергает губой Альбина, на мгновение показывая клыки. «Она же у вас единственная, да?» Вклинивается в разговор Ник. «Больше детей нет? У тебя нет». «И что? Да, она у нас одна». «Дочь твоего мужа от...» Никита не договаривает. «Мне плевать, кем была ее биологическая мать. Сейчас это моя девочка». «Ребенок без зверя. Она же не от истинной пары. Не от любимой. Случайная ошибка, да? Поэтому не может оборачиваться». «Ваша жена тоже не может. Но вас же это не остановило? Вырастет, выйдет замуж за оборотня, и ее дети родятся настоящими волчатами. А если полюбит человека, вряд ли она сможет почувствовать пару. Слишком ущербная». Я кашусь на Марка, не понимая, чего он добивается, оскорбляя ребенка. Снежная сидит, словно кол проглотила, но злится. Но позволяет ему говорить. «В моем окружении нет людей. У дочери не будет ни одного шанса встретить человека». «И знаешь, ты ни разу не назвала ее по имени?» «Марк, я не поняла». Она в ярости раздувает ноздри, наконец-то отреагировав. «Ты хочешь мне сказать, что не будешь помогать искать моего ребенка?» «Такого я не говорил». Он чуть ведет плечами. «Я отправлю охрану прочесать долину. Но ты должна понимать, что найти женщину с ребенком-полукровкой будет довольно сложно. Надежда только на то, что у них разная кровь. Девочка будет помогать в поисках?» «В смысле?» Снежная приоткрывает рот. «Девочку похитили или она сбежала добровольно?» «Марк, это ребенок, там нет добровольности. У меня похитили дочь, а ты задаешь тупые вопросы. Если ты не собираешься мне помогать, то тогда, я думаю, все наше сотрудничество пора сворачивать». Она поднимается с места, грациозно, одним отточенным плавным движением. Злая, но ледяная, снежная королева. Мне не нравится, что она угрожает Марку, но понимаю, что ничего сделать не могу. Это не моя компетенция. Тем более, что точно знаю, с кем сейчас эта похищенная девочка, и невольно могу выдать свое знание, если вклинюсь в разговор. «Альбина, успокойся», — неожиданно произносит Ник, машет телефоном. «Уже ищут». «Что?» «Пока вы мило беседовали, я сообщил охране все, что удалось узнать. Если девочка на нашей территории, ее непременно отыщут». «Очень на это рассчитываю». Она не прощается со мной, даже не смотрит. Улыбается Марку и Никите, но ничего не говорит. Уходит. Ее никто не провожает, и я даже рада, что моим мужчинам неинтересна эта волчица. А ведь она очень красивая, только характер подкачал. Как только мы остаемся одни, Марк подается ко мне и обнимает с такой силой, что я взвизгиваю, но не пытаюсь от него отстраниться. Мне все нравится. Я понимаю, что мой мужчина волнуется, но с чем конкретно связана эта нервозность, могу только догадываться. «Как хорошо, что ты у нас есть», — шепчет мне, и я чувствую легкий поцелуй в висок. «Не представляю, что бы с нами было, если бы тебя не встретили». «Встретили бы другую?» Улыбаюсь. «Ну нет», — смеется рядом Ник, целует меня с другой стороны, прикусывает мочку уха. «Зачем нам другая? На эту ненормальную, вон, посмотри. Разве с такой можно быть счастливым?» «Не знаю». Расслабляюсь в их объятиях. По уверенным движениям понимаю, что они уже успели возбудиться, и меня ждет насыщенное утро. Снова. «Мы можем быть счастливыми только с тобой». «Ник!» Я вскрикиваю, потому что он сильно сжимает мою грудь. Почти сразу же отпускает, переключается на соски, мягко покручивая их пальцами. Смешок Марка теряется у меня в волосах, но больше возмущаться мне не дают. Он затыкает мне рот поцелуем. Жестко, ненасытно, словно только дорвался до любимого десерта после многих лет голодовки. «В спальню?» «В спальню?» «Нет», — Марк отрывается от меня. Я смотрю в его глаза и тону в их темноте, в жажде, что затягивает, как бесконтрольная река. Не дотяну. Он резко выхватывает меня из объятий Никиты, усаживает на стол и широко раздвигает ноги. Я даже не успеваю охнуть, как понимаю, что он уже внутри, наполняет меня так резко, не щадит совсем, но чувствует, не доходит до той грани, за которой начинается боль. Балансирует, и это так прекрасно, что я не могу удержаться от громких стонов. Отдаюсь ему, пытаюсь двигаться навстречу, но Марк злится, зажимает меня, не дает пошевелиться. А потом и вовсе бросает Никите: «Подержи ее». Меня тянут назад, Никита запускает пальцы в волосы, чуть массирует голову и осторожно опускает спиной на стол. Бережно, не дает удариться затылком и тут же целует, но я едва ли замечаю это, отдаваясь моему урагану. Почти грубые толчки, яркий взлет к небесам. Плевать уже, что нас трое, что я чувствую в себе одного мужчину, а целуюсь с другим. Я просто хочу чего-то особенного и получаю это. Знаю, что меня любят, что теперь у нас все будет хорошо. У нас уже все хорошо. «Кончай, сладкая, ты так вкусно это делаешь», — шепчет Ник, и меня взрывает, подбрасывает до стратосферы и сияющих в темноте звезд. «Люблю тебя». Не могу разобрать, кто это сказал, но ответ уже давно пропечатался в сердце. Его теперь оттуда не вычеркнешь, не сотрешь. Это навсегда. И я люблю. Вас обоих люблю.